Лениво покачиваясь на самодельных качелях, сделанных отцом на заднем дворе, медленно осознавала, как же мне повезло. Теперь появилась возможность прожить жизнь заново и избежать прежних ошибок и предубеждений. Начать с нуля, без боли и сожалений, без груза прошлого. Семья и детство, которых у меня никогда не было. Папа, капризы, проказы и никаких проклятий. Спасибо тебе, Боже, за такой необыкновенный, такой бесценный подарок. Радость и ощущение свободы захлестнули меня. Но вскоре вышедшая на крыльцо мама отвлекла от грез и позвала назад в дом, завтракать. Теперь, спустя 5 месяцев моего пребывания в этом теле, можно с уверенностью сказать, что я вполне адаптировалась к новым условиям и прижилась. Уже искренне считала себя Лили Эванс, и была просто в восторге от новой семьи. Отца звали Роджером, маму Роза, а сестру, на 2 года старше меня, Петуния, или Туни, как я ее называла. Жили мы в Америке, в северной части штата Мэн, почти на границе с национальным парком. Отец работал на заводе главным инженером и являлся младшим партнером фирмы, а мама – домохозяйка, и все свободное время уделяла дому, нам с сестрой и членству в различных клубах, фондах и обществах. Наша семья представляла собой добротный средний класс с соответствующим образом и стилем жизни. Не супербогаты, но вполне себе состоятельны. Мы с сестрой посещали одну младшую школу недалеко от дома, куда нас водила мама. Со школой получилась очень забавная ситуация. Я с нетерпением ждала начала учебного года, но, как оказалось, в нашем штате занятия начинались не 1 сентября, а в день труда, то есть со 2 по 8 сентября. Например, в этом году начало учебного года выпало на 6, и никаких тебе линеек, поздравлений, приветственных речей и цветов учителям. Обычный, ничем не примечательный день. Канцелярию к школе родители покупали сами, заранее, и относили сразу в школу, чтобы дети потом не таскали с собой громоздкие рюкзаки. А домашние задания мы писали не в тетрадках, а на отдельных больших листах, которые, после проверки учителем, хранили в своей папке, что тоже было для меня непривычно, как и то, что детей из 4 параллелей каждый год тасовали по разным классам. В этом году в мой класс попало всего 7 знакомых мне по прошлому году учеников, да и то тех, с кем прежняя Лили не очень тесно общалась. А вот моя более близкая знакомая, Лайза, попала в другой класс. И, слава богу, надо сказать, хотя я совсем не переживала, вдруг кто-то догадается, что я не та Лили, что была раньше. Дети росли, характеры менялись, ничего удивительного в смене поведения не было. Просто, будь у меня подруга, возникли бы претензии и разбирательства с ее стороны, а мне бы этого не хотелось. Учиться было бы очень интересно, если бы я действительно была ребенком. Все преподавалось в игровой форме, но, если честно, для взрослого сознания это было еще то испытание. Все задания были направлены на общение детей друг с другом и делались сообща, за круглыми низкими столами, а то и на полу, где ученики сидели группами. Привычных парт и грифельной доски не было. Все бесконечно передвигались по классу, общались, переговаривались, отчего в классе стоял ровный тихий гул. Никакой дисциплины и уединения, а о спокойствии можно было только мечтать. Постоянное рисование тоже меня ужасно напрягало. Я любила рисовать, но под настроение, а не каждый день и по принуждению. Здесь же рисовали всегда. Например, мы писали сочинение, как прошли выходные, и тут же нужно было зарисовать бумаги какой-нибудь эпизод из своего рассказа и снова написать пояснение к твоему рисунку. Это реально утомляло. Можно поиграть с ребенком в куклы или машинки, встав с ним на его уровень, временно притвориться, так сказать, в целях общения. Но застрять в таком состоянии очень неприятно. Создавалось ощущение, что все взрослые вокруг считали тебя умственно неполноценным, повторяли все по несколько раз, медленно и четко, чтобы, видимо, лучше и быстрее дошло. Просили выполнить одни и те же действия для закрепления одного и того же навыка. Бессмысленные, скучные для взрослого человека задания, а бесконечные нелепые опросы в качестве индивидуальных заданий. Например, какой пудинг в школьной столовой более популярный, ванильный или шоколадный? Нужно было подойти к детям, задать вопрос и записать ответ в тетрадь. Затем построить график, после чего отнести его учителю, чтобы получить заслуженные баллы. И главное, опрос не ставил целью выбор самого пудинга, чтобы заменить его на более популярный, а служил для социализации ребенка в обществе. Мне, как взрослой личности, Вся эта бесполезная суета была невыносима. Было бы проще и интереснее получить трудное индивидуальное задание и, уединившись, в тишине его выполнить, а не общаться с малышней. В общем, можно с искренним восторгом и восхищением какое-то время разглядывать красочную, яркую азбуку. Но учиться по ней, если ты уже не только выучил буквы и умеешь читать, но и осилил всю многотомную энциклопедию, тебе будет невыносимо скучно и бесполезно. Еще одна странность. Детям не исправляли ошибки совсем. Писали мы карандашами печатными буквами, и писали довольно много, но на грамматические ошибки никто внимания не обращал, как и на пунктуацию. Никаких прописей, постановки рук, вырабатывания почерка, что тоже удивляло. Все основные предметы преподавал один учитель, мистер Хейл, у которого был помощник. Он помогал ему раздавать материалы, альбомы, книги и листки с тестами. Отдельный учитель обучал нас скорочтению и дикции, а еще два преподавали физкультуру и искусство, где мы рисовали, лепили, выжигали и делали другие интересные и бессмысленные поделки, в основном для благотворительных распродаж в фонд школы. Мисс Адамс, еще один приходящий учитель музыки, разучивала с нами песни для хоровых выступлений, концертов и мюзиклов, обязательных постановок перед летними каникулами. Также на платной основе она обучала желающих игре на музыкальных инструментах, но скрипка и туба меня как-то не привлекли, потому я просто записалась в хоровую студию, где мне неожиданно очень понравилось. Раз в неделю нас всем классом водили в библиотеку и выдавали одну из книг утвержденного списка, которую надо было прочесть дома за определенное время, а после сдать по ней тест. За каждое задание, в том числе и внеклассное, давались баллы, которые суммировались, а за каждые 10 баллов выдавался сертификат. Набравший больше всех сертификатов, попадал в конце года на доску славы, что прибавляло популярности ему, гордости его родителям, ну и призера всегда награждали каким-то классным подарком. Если подытожить, то для меня в школе, за некоторым исключением, было смертельно скучно. Это привело меня к осознанию того, что притворяться ребенком много лет я не смогу, просто отупею и озлоблюсь. И я активно стала искать выход. Сначала решила перейти на домашнее обучение, в Америке такое было возможно. Учитель давал задание, раз в неделю нужно было приходить в школу и сдавать тесты по пройденному материалу, а взамен получать новые задания. Но подумав, я отказалась от этого способа. Все дело в маме. В прошлой жизни у меня была только бабушка, и хоть она меня и любила, но это не шло ни в какое сравнение с тем, как обожали детей в нашей семье. Отец был высоким, немного полноватым флегматичным блондином, из тех настоящих домоседов, что любит свою жену и детей, и вместо спортбара предпочитавших проводить время с семьей. Он был очень прагматичен и главным жизненным смыслом видел заработать больше денег, чтобы его семья ни в чем не нуждалась, и у нас было все лучшее. Жену свою он боготворил, а нас с сестрой просто обожал. Стоило мне или Петунии нахмурить бровки, как он тут же доставал нам луну с неба, а маме хватало одного взгляда, чтобы ее просьба была удовлетворена. Причем, его нельзя было назвать подкаблучником или рохлей, просто мы трое были его слабостью, и ему доставляло удовольствие нас баловать. Мама, если на свете и существовала идеальная женщина, то это точно была моя мама. Видимо, в детстве она поставила себе цель стать лучшей, и с тех пор шла к ней прямым путем. Помнится, в сериале про домохозяек была такая леди совершенства. В двухэтажном довольно большом коттедже была абсолютная, стерильная чистота, вещи всегда тщательно выстираны, отглажены, накрахмалены и разобраны по своим местам, а разнообразные кулинарные шедевры сделали бы честь любому ресторану. Не солгу, мне иногда хотелось проорать, как тому мужчине из фильма, что я хочу обычную человеческую котлету. В моем случае я мечтала о простом бутерброде с колбасой. Для меня загадка, как эта женщина умудрялась все успевать и сочетать домашнюю работу с общественной деятельностью, да еще не забывала заниматься развитием нас с сестрой. Именно из-за мамы я решила отказаться от своей идеи, перейди я на домашнее обучение, она точно не оставила бы меня в покое, добровольно взяла на себя новые обязательства и добросовестно бы их выполняла. Для решения своей проблемы я решила привлечь к себе внимание школьного аналитика. Эта женщина-педагог отслеживала детей, чей уровень знаний превосходил уровень среднего ученика школы, и с третьего года рекомендовала его в продвинутый класс. Попасть туда было очень престижно, но и учиться было намного труднее и интересней. К тому же, К каждому ученику был отдельный подход и своя программа обучения. Я с энтузиазмом взялась за дело, но потом случилась одна странность, и моя жизнь снова резко поменяла направление. Полноценных рождественских школьных каникул, как в России, у американских детей не было, но и за те несколько дней, что мы провели дома, я успела поссориться с сестрой. Петунья была уменьшенной копией мамы, но проблема состояла в том, что она, помимо всего, была страшно ответственная, с ярко выраженным комплексом старшей сестры. Видимо, для прежней Лили она являлась авторитетом, но меня такой покровительственно-снисходительный способ общения напрягал. Сестра могла подойти при всех ко мне на перемене, пройтись расческой по волосам, вытереть мне салфеткой нос или губы, одернуть юбку или сделать замечание по осанке, подсказать, как надо правильно садиться, чтобы не помять платье, достать ланчбокс, выложить еду на салфетку и налить какао из термоса, даже не спросив, хочу ли я есть, а просто потому, что ей показалось, что мне пора перекусить. Я понимала, что Петунья не ставила целью меня унизить, и поступала так, потому что искренне заботилась обо мне. Но такая опека была неприятна и неудобна, она тяготила, и тем больше, что у меня не было повода ей возразить. Она хотела как лучше и всегда так раньше поступала, а потому не ее вина, что мне это вдруг разонравилось. Ее любовь имела привкус навязчивости и душила, как и манера разговаривать, словно с неразумным ребенком, тоном, не терпящим возражений. По ее вине у прежней Лили совсем не было подруг. Петунья отслеживала все ее знакомства и советовала, с кем, по ее мнению, стоит дружить, а от кого нужно держаться подальше. За прошлый учебный год Лили смогла сблизиться только с одной девочкой, той самой Лайзой. Но подругами они так и не стали, поскольку и после школы Петунья от сестры не отходила, шла с ней домой, делала с ней внеклассные задания и домашние работы, читала и мастерила поделки на школьные ярмарки. А кому понравится, если рядом с подругой вечно маячит ее деспотичная сестра? Петунья искренне считала и совсем не скрывала этого, что лучше родной сестры у Лили подруги быть не может. С этим надо было что-то делать, но добрых слов она не понимала и обижалась, когда я робко пыталась настоять на своем мнении, а ругаться с ней у меня язык не поворачивался. На каникулах ее поведение перешло все границы, я не смогла сдержаться, и мы, наконец, первый раз крупно поссорились. Если в школе у меня еще был шанс немного отдохнуть от навязчивого внимания Петуньи, то скрыться от нее в пределах дома не было никакой возможности. Я полчаса замешивала тесто для имбирных пряников под руководством мамы. Потом 40 минут аккуратно вырезала формочкой рождественские елки для ежегодной благотворительной распродажи. Напоследок, удовлетворенно оглядев три противня печенья, сдала пост сестре, потому как к самому процессу выпечки меня по малолетству не допускали, и ушла в свою комнату. Вечером, когда после ужина мы вернулись на кухню, чтобы покрыть пряники глазурью, я не поверила своим глазам. Вместо моих елочек на столе высились какие-то чужие снеговики. На мой изумленный взгляд Петунья невозмутимо ответила, что елки выглядели слишком просто, и ей пришло в голову все переделать, и теперь я точно выиграю соревнование и получу больше всех баллов. Знаете, она говорила с такой гордостью за свою идею и искренне не понимала, какую гадкую вещь совершила. Может, мои елки и не выглядели так эффектно, как ее снеговики, но это было мое творчество и труд. Взрослая женщина во мне советовала простить неразумную девочку и не портить отношения с сестрой из-за такой глупости, но ребенок во мне обиделся и упрямо набычился. Я вспылила и на глазах изумленной матери высказала сестре все, что думаю о ней, ее идеях и заботе, после чего пулей выскочила из кухни, на прощание от души хлопнув дверью, и побежала наверх, давясь злыми слезами, заскочила в свою комнату и бросилась на кровать, от досады молотя кулачками подушку. Я была так зла, что не сразу заметила, что воздух в комнате словно сгустился, мебель задрожала, мелкие вещицы сдвинулись с места и попадали на пол, а мое тело стало гудеть, словно высоковольтные провода и странно вибрировать, как будто через него шли волны, закручиваясь в районе солнечного сплетения. Я не могла пошевелиться и просто застыла в страхе. А когда напряжение достигло апогея, из меня потоком хлынула энергия, как раньше, когда вливала силу в пациентов во время сеанса иглоукалывания. Только сейчас поток был нереально мощным, и его невозможно было контролировать. В комнате задрожали стекла, с громким хлопком лопнули лампочки в люстре, а я обессиленно сползла на постель и потеряла сознание. Очнулась на руках отца. Он нежно укачивал меня, шепча в ухо какие-то ласковые банальности. Рядом стояла мама с бутылочкой на шатыря, а зареванная петунья держала свечу. Ее руки так дрожали, что пламя то и дело подпаливало ей кончики волос и отбрасывало причудливые тени на темные стены. Спали мы той ночью в гостиной все вместе. Я хоть и чувствовала слабость, но сон упрямо ко мне не шел, потому полночи соображала, что это со мной такое было. Очень меня, признаться, этот поток силы напугал. Никогда раньше со мной такого не случалось, хотя чем-то на тьму в душе, что от ненависти во мне поднималось, было похоже, только много сильнее. Так, ни к чему и не придя, я уснула. После этого странного инцидента, моя жизнь стала гораздо легче. Петунья перестала меня донимать, просто следила издалека и виновато молча на меня поглядывала. Видимо, родители с ней серьезно поговорили. Оказалось, у Лили уже были в прошлом такие нервные срывы. Мой припадок они приписали страху, мол, ребенок испугался внезапно наступившей темноты и лопнувших лампочек. Отец сначала даже хотел судиться с подстанцией, на которой произошел скачок напряжения, но когда за их счет нам что-то там отремонтировали и выплатили компенсацию, он успокоился. Этот сам по себе ничем не примечательный случай, может и не стоил внимания, но привел к совершенно неожиданным последствиям. Глава 6. Такие недолгие, но насыщенные событиями зимние каникулы подходили к концу. Всего через 2 дня, во вторник, снова начнется скучная учеба, но, что странно, я еще никогда так не хотела сбежать из этого милого уютного дома в ненавистную школу. После моего нервного припадка, родители стали относиться ко мне с еще большей заботой и вниманием. Это было очень приятно, не скрою, но, спустя 3 дня, немного поднадоело. Все же я не совсем ребенок, и милые глупости и сюсюканье умиляют только поначалу, а потом от них на зубах образуется оскомина. Да, вот такая я неблагодарная девчонка, но что поделать, мало, кто может изменить свою натуру, даже если его переселить в новое тело. Я это поняла сполна. Несмотря на юный возраст, я так и осталась взрослой, со своим взглядом на жизнь, симпатиями и антипатиями, страхами и убеждениями. Стать по-настоящему ребенком у меня не вышло, хотя бонус в виде неуемной детской энергии мне был очень по душе. Это просто потрясающе, носиться целый день как вертолет, и совсем не чувствовать усталости. После ужина, когда все мы сидели в гостиной под какую-то новогоднюю передачу разбирали оставшиеся подарки, в дверь позвонили. Родители удивленно переглянулись, и отец, поднявшись с ковра, где собирал с нами мозаику, пошел открывать. Вернулся он с гостями, элегантной женщиной средних лет в сопровождении 2 представительных мужчин. Пока мы с сестрой с любопытством разглядывали вошедших, отец представил их маме и предложил гостям присесть. Мы с семьей пересели на диван, а остальные расселись в кресло. Я глаз не спускала с гостей. Их аура была необычна, золотая, разной толщины и плотности. Она словно бы неторопливо истекала из солнечного сплетения, где клубилась и медленно свивалась в спираль на манер пары над чашкой с чаем, а потом равномерно, как оболочка, окутывала тело. Это было прекрасное, величественное зрелище. Никогда такого еще не видела. «Меня зовут Курт Аллин», — приятным баритоном представился черноволосый и сероглазый здоровяк, чья аура была более густая, чем у его спутников. «Я директор самой престижной школы для одаренных детей нашего штата. Мы с моей заместительницей, миссис Грин, и представителем министерства, мистером Литцем, пришли предложить вашей младшей дочери место в школе. Позвольте», — возразил удивленный отец под наши недоуменные взгляды, — «Лили, конечно, довольно сообразительно для своего возраста, но мы с женой не замечали в ней особых талантов, чтобы выделяло ее среди других детей. Правда, в этом году она проявила похвальное рвение к чтению и письму, но элитная школа». «А мистер Эванс», — вмешалась женщина, — «одаренность вашей дочери не допускает сомнений, иначе нас бы здесь не было. Но это не совсем привычные всем таланты. Вот, посмотрите сами». С этими словами она достала из маленькой сумочки кипу журналов, которые при ближайшем рассмотрении оказались комиксами. «Супермен», «Человек-паук», «Капитан Америка», «Марсианские охотники». «Должно быть, это шутка», — нахмурился растерянный отец, оторвавшись от чтива. «Вы намекаете, что моя дочь может бегать по потолку, извергать пламя и превращаться в монстра?» «Не совсем», — ответил блондин из министерства. «Но недавнее происшествие, Это не результат замыкания на подстанции, а последствия ее спонтанно вырвавшейся на волю силы. Каким именно даром наделила ее природа, нам пока неизвестно, но в монстра она превращаться не будет, если только ее анимагическая форма Нинунду или Химера. Легко рассмеялся он своей незамысловатой шутке, в то время как мы таращились на него как на психа. «Ладно, оставим веселье», — вмешался директор, неодобрительно на него поглядывая. «Мистер и миссис Эванс, я понимаю, что вы сегодня услышали просто невероятные вещи, и с полным основанием можете нам не верить, но позвольте мне вас убедить в правдивости моих слов. Сейчас я превращусь в волка», — на полном серьезе сказал он. «Пожалуйста, не бойтесь, даже в образе зверя я остаюсь человеком». С этими словами он встал с кресла и превратился в огромного черного волка. Мама взвизгнула, а папа рывком задвинул нас всех себе за спину и схватил кочергу для камина. «Ну что вы, мистер Эванс», — с укором посмотрела на него женщина. «Мистер Аллен, уважаемый человек, он не причинит вам вред». «Постой, папа», — вмешалась я, с любопытством выглядывая из-за спины отца. «Мистер, а можно вас погладить?» Волк понятливо кивнул лобастой головой и припал на передние лапы. Я решительно отодвинула растерявшегося отца в сторону и подошла к зверю. Несмотря на его животный облик, его аура была человеческая, вернее золотая, видимо, это показатель дара, о котором они говорили. Пока я тискала животину, отец немного отошел от шока, по крайней мере, кочергу он напустил, да и на мамино лицо вернулись краски. А Петунья хоть и робко жалась к отцу, но смотрела уже без страха, скорее с любопытством. Потом мужчина превратился обратно, и они какое-то время развлекали нас чудесами, пока семья совсем не успокоилась. «Мы все трое, маги», — говорил директор, создавая мыльные пузыри с драконами внутри, которые не лопались, а парили в воздухе, в то время как блондин выпускал из палочки просто фантастические фейерверки, осыпающиеся на нас разноцветными искрами. Женщина превратила клубок шерсти для папиного свитера в настоящего живого котенка. Он мяукал и бегал, и выглядел совсем настоящим. Правда, миссис Грин сказала, что через пару дней он превратится обратно, когда в нем закончится магия. «Но ведь если я буду вливать в него свою магию, он останется таким надолго?» — спросила я. «Думаю, да, Лили», — ответила женщина, внимательно и заинтересованно на меня посмотрев. «В школе тебя научат управлять своей силой и еще многим другим полезным вещам, а я, со своей стороны, могу сказать, что буду рада обучать такую сильную и сообразительную волшебницу». «Волшебницу?» — удивленно поморщилась мама. «Вы говорите, что Лили ведьма?» «Упаси бог», — вскинулся блондин. «Ведьма в нашей среде — это самое грязное ругательство из всех возможных. Это синоним абсолютного зла. Мы, маги или волшебники, если хотите, а ведьмы — это те из чади ада, которых изображают на Хэллоуин. Скажите, Курт, если я все же решу отдать дочь в ваше учебное заведение, какие у нее перспективы, чем она сможет заниматься после?» «Сомневаюсь, что за эти ваши фокусы много платят», — спросил прагматичный отец. «Ну что вы, Роджер», — благожелательно ответил мистер Аллен, — «все, что мы вам продемонстрировали, это всего лишь забавы для детских утренников. Но маги, люди серьезные, с дипломом нашей школы без проблем берут в любые учреждения для дальнейшей учебы, а последующие перспективы просто прекрасные. В зависимости от склонности ее дара, она может стать кем захочет: ученым, научным работником, педагогом, лекарем или, допустим, работать в силовых структурах и суде. Поверьте, магический дар очень редок, нас, магов, очень мало по сравнению с обычным населением, потому существует огромный выбор интересной работы, которая более чем хорошо оплачивается». «Пожалуй, нам пора», — вмешалась женщина. «Мы оставим ознакомительные рекламные брошюрки нашей школы, а послезавтра, если вы не против, пришлем сопровождающего, который проведет вас в магическую школу». «Мистер Эванс», — на прощание сказал блондин, — «надеюсь, вы понимаете, что переход в новую спецшколу – это дело решенное. Вы должны уяснить, что за каждого одаренного ребенка идет борьба между магами и правительством, которое считает таких детей просто людьми со сверхспособностями и использует их в своих целях. Дело очень серьезное. Мы действуем на опережение, ведь волшебников и так мало, а вы один не сможете сопротивляться системе. В случае вашего отказа мы оставим вас в покое, но спецотделы тоже не просто так зарплату получают. Когда они вас найдут, а это обязательно случится, то не будут столь любезны, как мы. Не удивлюсь, что ребенка могут изъять из семьи, и она закончит жизнь в одной из правительственных лабораторий, такое уже бывало. Я вас не пугаю, но хочу, чтобы вы поняли, что наше сообщество защищает и помогает только своим. Мы замяли ситуацию с подстанцией, компенсировали убытки, но у нас не благотворительный фонд. Мы не можем тратить силы и ресурсы, чтобы плодить конкурентов. Хорошо подумайте, чего вы хотите для вашей дочери, свободы выбора, или обязательств и правительственной кабалы. Я оставлю вам этот пустой листок бумаги, добавила женщина. Если вы согласитесь с нашим предложением, то просто порвите его. Тогда послезавтра, ровно в 10 утра, к вам придет наш человек и проведет для вас ознакомительную экскурсию по магической школе, и вы сами увидите, что в ней нет ничего страшного. Потом они тепло с нами попрощались и ушли. Встревоженный отец отправил нас с сестрой спать, а они с мамой, похоже, легли очень поздно. Утром я нашла на столе порванную пополам бумагу и поняла, что родители все же решили принять предложение гостей. Похоже, разговоры про правительство их не на шутку напугали. До завтрака пролистала рекламную брошюрку. Если все то, что там было написано, правда, то мне очень повезло. Это просто ответ на мои молитвы и ожидания. Школа находилась очень далеко от нас, в другом округе, хотя тоже на границе с национальным парком Акадия. Называлась она «Золотые звездочки» и по праву была на первом месте среди школ Америки. Далее на двух листках шло перечисление завоеванных наград, грантов и кубков, что неудивительно, учитывая, что в школе было все, от бассейна до клуба верховой езды. Одних спортивных секций было 15, я уже не говорю про факультативы и клубы. Попасть туда можно было только по приглашению руководства, ни деньги, ни положение в обществе на решение совета не влияли. Само обучение финансировалось штатом, и хотя какую-то часть все же оплачивали родители, но сумма не превышала 3000 долларов в год, плюс 300 долларов за школьные обеды. Привычный в других школах ланчбокс был запрещен. К слову, моя теперешняя школа обходилась отцу в 5500. Для детей из приютов и малообеспеченных существовала стипендия и возможность круглогодичного проживания в интернате. В общем и целом, если представленная информация подтвердится, то лучшего и желать нельзя. Правда, меня смутило, как я буду туда добираться, да и жить в интернате, когда я только обрела любящую семью, мне бы не хотелось. В понедельник без 10:10 вся наша семья в полном составе собралась в холле. Родители пытались скрыть нервозность, а мы с сестрой просто излучали любопытство и предвкушение, предвосхищая новую порцию чудес. С Петунией мы, кстати, помирились. Она попросила прощения, хотя было видно, что ей самой не совсем понятно, за что именно. Дальше мы стали общаться вполне по-дружески. Положение спас тот самый наколдованный котенок. Она просто в него влюбилась и, спросив у меня разрешения, назвала его Мари и присвоила себе. Мама не терпела в доме животных, а за магической животинкой ухаживать было не нужно, как и кормить, и убирать. Потому сестра, которая всю жизнь, подражая маме, внушала себе, что ненавидит домашних питомцев, просто ошалела от неожиданно свалившегося на нее счастья. Как оказалось, магический кот был склонен к развитию и только что не разговаривал, потому сестра большую часть дня проводила со своим новым другом, обучая его разным трюкам, а потом с гордостью демонстрируя его успехи нам. Лично я была просто рада такому развитию событий. Ровно в 10 в дверь позвонили, после чего в дом вошел молодой парень. Он представился Эриком Скалли. Вежливо подождав, пока мы оденемся, он попросил нас освободить середину просторного холла и положил на пол 3 странных предмета, похожих на брошки с крупными камнями, но размером с кулак взрослого мужчины. Стоило последнему из них занять свое место, как из камней появились лучи, которые соединились друг с другом и образовали большой круг. «Это портал», — объяснил парень, указав на круг. Затем раздал нам тонкие браслеты, а это браслеты допуска, без них в школу не попасть, да и увидеть ничего волшебного вы без них не сможете. Потом мы все вошли в круг, и Эрик нажал камень на своем браслете, отчего камни на наших засветились, а круг стал голубоватым и словно бы пошел мелкой рябью. У меня немного закружилась голова, и я прикрыла глаза. «Вот и все, мы на месте», — донесся до меня жизнерадостный голос парня. «Советую вам посидеть пару минут, с непривычки может немного кружиться голова», — несколько запоздало добавил он. «Но не волнуйтесь, от стационарных порталов такого не бывает». Я открыла глаза и с удивлением увидела, что мы находимся уже не в холле нашего дома, а в большой незнакомой комнате. Возле дверей и окон стояли удобные кресла, а на полу лежали такие же камни, какие остались у нас дома, только потухшие. «Это просто невероятно», — удивленно-восторженно повторял отец, помогая ошарашенной маме присесть на одно из кресел, а мы с Петунией просто остолбенели от удивления. «Прошу на выход, вас ждет самое невероятное приключение», — сказал Эрик, когда мама пришла в себя, а папа просто рвался быстрее увидеть новый мир, в который ему посчастливилось попасть. «Наш гид провел нас в кабинет заместителя директора, той самой миссис Глории Грин, а она устроила нам экскурсию по всей школе. Школа была огромна. Вернее, это были три школы на одной территории. Младшая, средняя и старшая. Каждая имела свой корпус и прилегающую территорию, а столовая была общая, туда вели крытые мостики из каждого корпуса. Обедали все в разное время, потому старшие и младшие курсы никогда не пересекались. Это было сделано для того, чтобы исключить злоупотребление властью со стороны старших учеников к младшим. Чтобы обойти всю школу, включая посещение клубов, секции и даже небольшого собственного театра, нам потребовалось 2 часа. Но, как оказалось, это только видимая для обычных людей часть, доступная для проверяющих. Ведь для всех в Америке это была обычная, хоть и элитная, школа. После того, как мы пообедали в школьной столовой, нам показали скрытую, магическую территорию, которая занимала один из островов, недалеко от острова Грейт Даймонд Айленд. Попали мы туда через огромный гобелен в холле, изображавший какую-то эпическую битву, по крайней мере, на нем были изображены кони и всадники в доспехах. Надо было просто пройти сквозь холст, что мы, с некоторой опаской, и сделали. Миссис Глория пояснила, что нам это удалось только потому, что на нас браслеты. Остальные, не маги, этого сделать не смогут, даже если навалится на гобелен всем телом. Сам остров был ничем не примечателен, скальная порода, редкая трава, кроме выхода в магический лес, такой огромный, что до его конца еще никому не удалось дойти. Как это возможно на острове, со всех сторон окруженном водой, я не понимала. Хотя миссис Грин что-то говорила о пространственном кармане, я ее не совсем поняла, да и не вслушивалась в ее объяснение. Если честно, мое внимание в большей степени привлек прозрачный сияющий купол вокруг острова. «Тебя так заинтересовало небо?» – спросила меня женщина. «Красиво», – восторженно ответила я. «А романтическая юность, а мне всегда казалось», – улыбнулась она, – «что оно везде одинаковое». «Я имела в виду купол», – пояснила я, – «он так красиво сверкает и переливается на солнце». «Ты видишь купол?» – удивилась она. «А какой он, расскажи». «Ну, золотые и голубые нити переплелись, немного похожи на паутину, только чувствуется закономерность, похожи на схему для вязания. А для чего он нужен?» «Это купол сокрытия», задумчиво ответила она. «Он укрывает нас и нашу магию от обычных людей, поэтому никто и не догадывается, что рядом расположен целый остров чародеев. Мы живем среди обычных людей, Лили, но скрываем нашу суть. Это обеспечивает выживание нашего вида». «Скажите, миссис Грин», — спросила, пристально глядя на нее, — «ведь я правильно поняла, что информация о магии скрыта даже от правительства?» «Да», — подтвердила она, недоумевая, к чему я веду, — «кроме отделов, полностью подконтрольных нашим людям, но я не понимаю сути твоего вопроса». «Я тут просто подумала», — продолжила я, — «что было бы, если бы мой отец не захотел отдать меня в вашу школу? Ведь если бы до нашей семьи добралось правительство, то один из нас мог бы проговориться о магии, какая же в таком случае секретность? Да и просто случайно проболтаться соседям совсем не трудно». Женщина удивленно на меня посмотрела, проницательно прищурилась, а потом, незаметно взмахнула палочкой, и вокруг нас образовался купол поменьше. «Знаешь, Лили», — серьезно ответила она, — «пока моя семья восторгалась местными красотами, я тебе отвечу. Ты слишком умна для ребенка твоего возраста и, надеюсь, оценишь мое доверие и взамен сохранишь все в тайне от остальных». Тот листок был непростой. На нем чары, не позволяющие присутствующим говорить кому-нибудь о магии. Более того, если в течение суток он бы остался цел, то произошла бы магическая вспышка, и вы все просто забыли бы о магии и о нашем визите. Скажу больше, если магическая сила ребенка велика, а родители упираются, то в наших правилах изъять такого ребенка из семьи, но, к слову сказать, таких случаев за последнюю сотню лет не случалось. Обычно родители просто счастливы, что их чадо пригласили в престижную школу. Правда, были несколько случаев с внушением, когда наиболее непримиримым к волшебству родителям стирали память о магии и убеждали, что ребенок учится в обычной школе. После процедуры на них надевали корректирующий браслет, он позволял им не замечать магии у себя под носом, это более гуманно, чем постоянно стирать память. «Я хочу, чтобы ты поняла, Лили, мир волшебства – это не сказка. Мы такие же люди, просто другой вид, и наша главная задача – выжить. Надеюсь, я не напугала тебя своими откровениями», – натянуто улыбнулась она, – «нам пора возвращаться к остальным. Мы прошлись по территории, посетили дуэльные и тренировочные залы, классы, огромные зельеварни и подвалы со странными символами, но я мало обращала внимания на все это. В моей голове все еще крутился разговор с миссис Грин. Конечно, я оценила ее доверие, но это не уменьшило в моих глазах весь ужас сказанного. Подумать только, маги могут стирать память, влиять на сознание, а ведь она сказала, что сильных детей не стесняются изымать из семьи. Все это было просто ужасно, но, как взрослый человек, я могла понять мотивы волшебников. Выживание, чем не мотивация, и все же, я еще до конца не осознала и не поняла, как мне относиться ко всему этому. Домой мы вернулись к пятичасовому чаю, усталые, но довольные и полные впечатлений. Документы были подписаны, контракт с новой школой заключен. Завтра мама сходит в мою старую школу, а папа через банк оплатит обучение и питание. И со следующей недели, после сдачи основных тестов, я стану студенткой. Жить в общежитии, как я боялась, мне не придется, как и ездить за 39 земель. Завтра вечером нам в доме установят мой персональный портал и почтовый столик. Правда, не совсем поняла, для чего он мне нужен. Мы наскоро поужинали и целый вечер только и делали, что говорили о магии и делились впечатлениями. Нам всем, кстати, все же надели браслеты и артефакты, чтобы мы никому не проболтались. Они выглядели как обычные нитки, сразу исчезли с руки и даже не ощущались, словно их и не было вовсе. Теперь мы могли общаться на тему волшебства только в кругу семьи. Когда, наконец, усталость взяла свое, и возбуждение от увиденного несколько поутихло, мы разошлись по спальням. Глава 7. Когда я размышляла о личном портале, то представляла тот самый круг, только настроенный на меня, переживала, куда мы его разместим, но все оказалось много проще. Оказалось, для портала нужна только дверь, причем любая, даже от шкафа. Она зачаровывалась на переход, а активатором служил персональный ключ, поэтому никто другой, кроме меня, не мог попасть в школу. В любое другое время это была просто обычная дверь, в моем случае, дверь от гардероба в моей комнате. Никакого туннеля или темноты тоже не было, просто нужно открыть дверь и ты уже в скрытом холле школы. Причем, перемещаться туда-сюда бесконтрольно тоже было нельзя. Портал в школу активировался за 15 минут до начала уроков, которые начинались в 9, а обратно домой в 2:30. Ну, а если, например, тебя с урока отпустили раньше или позже, то необходимо было показать записку от учителя стражу зала прибытия, без нее он тебя в портальный зал не пускал. Почтовый столик выглядел обычным изящным столиком во французском стиле. На него приходили письма, магические посылки и каталоги. Это была действительно очень нужная и удобная вещь. Письма мог взять со стола только тот, кому они предназначались, а товары через магическую почту шли с хорошими скидками. Стоило отметить понравившуюся вещь в каталоге и положить его на стол вместе с деньгами, как в течение часа посылка появлялась на столе. Причем, можно было без проблем заказать даже крупногабаритную вещь, такую как рояль или мебель. Она приходила в уменьшенном виде и сохраняла маленький размер 20 минут после снятия упаковки, что позволяло, без сорванной спины и усилий, подвигать ее по комнате и выбрать место, где она бы смотрелась лучше всего. Родители полночи развлекались, заказывая всякую немагическую ерунду, а их горящие предвкушением глаза, когда они пристально смотрели на стол, чтобы не пропустить момент доставки, напоминали глаза котов, что гипнотизируют мышиную нору. В четверг, в 9 утра, портал активизировался, и я с некоторым трепетом ступила в новый неизвестный мир. Меня встретили миссис Грин и молодая девушка Аманда, школьный психолог. Они отвели меня в административный корпус, где в специальном крыле проходили проверки для новичков. Я думала, что мне всучат кучу тестов, но я крупно ошибалась, хотя, конечно, писанины тоже было много. Тестировали меня всю следующую неделю, по 4 часа. Кроме того, перед началом проверки и по ее окончании, меня ждали обязательные беседы с психологом. Легче всего пришлось на обычных тестах проверки уровня знаний, там я просто вспоминала и писала все, что когда-то учила, а вот магические тесты меня поразили. Я собирала магические мозаики и другие непонятные конструкции, рисовала специальными красками, разукрашивала что-то очень непонятное, так, как мне виделось. Сопоставляла цвета с органами человека, из вороха трав на столе выбирала те, на мой взгляд, что сочетались между собой. Искала выход в лабиринте, общалась с каким-то диковинным магическим зверем. Очень много было тестов на цвет и музыку магии, как я поняла. Например, сыграть на ксилофоне, где каждая нота имеет определенный цвет и вибрацию. Получается такой поющий фонтан твоего творчества, где музыка оживает, разноцветными спиралями магии закручиваясь, повинуясь мелодии. Зрелище поистине завораживающее. Наконец, когда все проверки подошли к концу, меня потянули в кабинет директора. «О, мисс Эванс, Аманда, проходите, присаживайтесь», — радушно встретил нас директор. «Глория, зайдите ко мне», — сказал он в хрустальный шар на столе, проведя над ним рукой, и через минуту в кабинет вошла миссис Грин. «Прежде, чем мы перейдем к результатам тестов, мисс Лили», — обратился ко мне директор, — «когда мы расселись, я, как официальное лицо, заявляю, что все, о чем мы сегодня будем говорить в этом кабинете, как и ваши показатели, личностные данные и тайны, никогда не будут нами разглашены без вашего согласия. Также, мы не сможем использовать эти знания в своих личных или корыстных целях», — добавил он, после чего вокруг нас на миг вспыхнула магия. «Что вы имели в виду, под личными и корыстными целями?» — полюбопытствовала я. «Это значит, что мы не сможем, зная ваш уровень, дары от магии или статус, навести на вас нужных людей, чтобы они использовали вас ради своей выгоды, или, например, посоветовать вас родственникам в качестве супруги», — серьезно ответил он. «Теперь, когда магия засвидетельствовала наши гарантии, мы бы хотели рассчитывать на ваше доверие и откровенность», — добавил он. «Мисс Лилия», — мягко вмешалась миссис Грин, — «тесты показали нечто странное, даже для одаренного ребенка. Честно говоря, за мою практику это первый подобный случай, и я даже не знаю, что и думать», — добавила она. «Надеюсь, теперь вы доверите нам вашу тайну». «Нет никакой тайны, просто я вспомнила свою прошлую жизнь», — просто ответила я. Почему-то рассказывать о том странном парне старце посчитала лишним. «Я жила в России и работала врачом». «О, это многое объясняет», — оживились взрослые. «Помнится, в Алабаме был подобный случай, лет 50 назад», — сказал директор. «Видимо, неоднородные показатели теста — это результат разной программы обучения в России и у нас». «Да, но это не объясняет полностью раскрывшихся даров», — вмешалась психолог. «Может, вы все же уделите мне время?» — бесцеремонно вмешалась я в их спор. «Мне тоже, между прочим, интересно, что там ваши тесты показали». «О, прости, Лили», — сказала миссис Грин, — «мы ведь можем тебя так называть, просто твой случай очень интересен». «Действительно, что-то мы увлеклись», — сказал директор. «Вернемся к тестам. По всем общеобразовательным предметам, кроме трех, ты показала уровень колледжа. Астрономия на уровне средней школы, китайский язык на уровне старшей, а вот латыни и медицинские дисциплины на уровне академии. И если эти факты можно объяснить знаниями прошлой жизни, то результаты магической проверки нет». «Что ты знаешь о магии, Лили?» — спросила Аманда. «Да почти ничего», — пожала плечами я. «Это сила, позволяющая магам творить волшебство, сверхспособности. У меня прошлой было что-то подобное, но магичить я не могла». «Было», — оживился директор. «И что именно ты могла, Лили?» «Да ничего особенного», — задумалась я. «Лечила вливанием силы, составляла сбор из трав, видела ауру и по ней могла диагностировать пациентов. У нас с мужем была клиника нетрадиционной медицины, вот там я и работала иглотерапевтом. Гомеопатия, ароматерапия и акупунктура тоже на мне были». «Теперь все стало понятно», — улыбнулся директор. «Твои дары в прошлой жизни усилились в нашем мире магии», — пояснила миссис Грин на мой недоуменный взгляд. «Аурное видение осталось, но, усилившись, стало видением магии», — добавила объяснение Аманда. «А способность разбираться в травах в магическом мире приобрела новое значение. Ты теперь герболог-интуит». «А что такое интуит?» — удивленно спросила я. «О, это очень редкий дар даже среди волшебников», — сказал директор. Он встречается во всех сферах магии. Например, интуит Зельевар способен сварить зелье даже без рецепта. Ему не нужно отсчитывать минуты, чтобы помешать зелье. Он, ведомый интуицией, по дымке над котлом и по другим, видимым только ему одному признакам, видит, когда нужно бросить следующие ингредиенты, даже может, на свое усмотрение, менять рецепт, чтобы усилить состав и снизить негативный эффект от зелья. А интуиту-артефактологу не требуются специальные очки, чтобы видеть магические плетения и создавать или чинить артефакты. Он может просто потянуть нужную нить магии и исправить плетение. Также интуит-чароплет может создавать заклинания и связывать их в цепочке, повинуясь своей интуиции. Конечно, обычные маги тоже могут составлять цепочки, но всегда пользуются готовыми, они способны изменить заклинание, но не создать его. Общее у них то, что они все видят магию, но не всю, а каждый только ту, что соответствует его дару. Но ты от них отличаешься. Ты видишь саму магию, а это большая редкость, и тебе как гербологу это только на руку. Гербологу-интуиту открываются места силы, тайные тропы, скрытые поляны с редкими магическими растениями. Он интуитивно идет по следу магии, и лес показывает ему то, что скрывает от всех остальных. Ему даже не нужно знать, как называется растение, и какими свойствами обладает, он просто знает, как и когда его собирать, как и с чем использовать. В этом твой дар, Лили. Также ты не сможешь стать артефактором-интуитом или, например, чароплетом-интуитом, несмотря на то, что ты видишь магию. В твоем случае, это интуит-диагност, сказал директор. Тебе, Лили, уготована прямая дорога в медицину, тебя там с руками оторвут. Что касается магической силы, то здесь у тебя нет преимуществ перед другими детьми твоего возраста, добавила Аманда. Правда, ты несколько сильнее тех, кто рождается в семьях немагов, но это объясняется твоим статусом, новая кровь. И что это означает? Спросила я, зацепившись за знакомое название. Это означает, что в твоих родителях совсем нет искры магии, пояснил директор, они обычные люди, в роду которых никогда не было волшебников. Магия благословила тебя первозданной силой, без проклятия и магических долгов. Обычно, дети из семей немагов, это потомки сквибов, то есть магов, чье магическое ядро неактивно, добавила миссис Грин, бывает, оно активизируется много лет спустя в их детях. В нашей стране таких называют пробудившиеся, а их родителей сквибов спящие. Такие дети несколько уступают по силе тем детям, в чьих семьях несколько поколений культивируют магию, усиливают ее ритуалами и нужными обрядами, рано пробуждают дары, таких называют бдящие или как, например, в Англии, чистокровными. Но многое зависит и от самих детей, если они будут лениться, то никакой дар и статус не поможет им добиться результатов выше среднего. Иногда пробудившиеся показывают результат на уровне бдящих, благодаря своей усидчивости и целеустремленности. Но все равно, чем род древнее, тем сила магии выше, добавила Амалия, правда и проклятий тоже немало. Это нарушение магии, поколениями накапливающиеся в крови чистокровных, объяснил директор на мой удивленный взгляд. В этой связи, хочу предупредить тебя, Лили, серьезно добавил он, не говори никому о своем статусе крови, пусть для всех ты останешься пробудившейся. Мне не нужны интриги и разбирательства в школе. Чистокровные пойдут на все, чтобы получить тебя в род, сказала миссис Грин, ведь дети от брака с новой кровью не несут семейных проклятий. Конечно, в нашей стране все не так запущено, как, например, в Англии или Испании, где клановость и консерватизм до сих пор в чести, но все же тебе так будет проще. Я знаю, о чем говорю, Лили, ведь я сама такая, как и ты. Очень трудно жить, поверь мне, когда сомневаешься в настоящем отношении к тебе окружающих. Когда не знаешь, истинные чувства проявляет твой близкий человек или просто притворяется, стремясь заполучить тебя в род. Ошибиться и быть использованной никому не понравится. Конечно, я поступлю, как вы мне советуете, ответила я. Так вот что имел в виду тот старик, мелькнула мысль у меня в голове. Кроме того, у тебя врожденный окклюментный блок, сказала Аманда, это значит, что к тебе бесполезно применять легилименцию, чтение мыслей, как и ментальные заклинания. Империус, конфундус, обливеет. Это твой третий дар, Лили, который может частично передаваться по наследству, как и везение. Тесты показали его пробуждение на 70%. В целом, ты довольно интересное приобретение для нашей школы, подытожил директор, Еще одна одаренная студентка нам не помешает. Предлагаю следующее. Ты обучаешься в школе по индивидуальной программе, в частности подтягиваешь астрономию до уровня колледжа, и китайский язык, если он тебе нужен. Можешь, в принципе, обойтись латынью и русским. После экзамена я порекомендую тебя в магическую медицинскую академию. Там на твой возраст внимания не обратят, лишь бы успеваемости дар были. А вот обучение в обычной медицинской академии тебе придется отложить до совершеннолетия. Хотя, практику диагноста, если хочешь, я могу тебе обеспечить уже сейчас, в клинике Святой Анны. Магии ты будешь обучаться наравне со всеми. Правда, ты довольно сильно опоздала, но ничего, на результат обучения этот факт не повлияет. У нас программа разнится по времени для всех детей. То есть, каждый догоняет общую для всех программу сам, по мере способностей, пояснил директор, но в конце года все студенты успешно сдают проходные тесты. Мы еще немного поговорили, а потом мне выдали расписание и показали мой класс для занятий. «Скажите, миссис Грин, — спросила я на прощание, — а я могу как-то подзаработать до своего совершеннолетия, но так, чтобы родители об этом не знали. Мне бы хотелось самой накопить себе на академию и на дальнейшие расходы, но не афишировать информацию о моей прошлой жизни родственникам. Мне нравится быть ребенком в их глазах. К тому же у меня есть пара идей по поводу заработка, да и практика прежних навыков нужна, а то за столько лет все забуду. Вы могли бы помочь в этом вопросе, как и в вопросах магического законодательства. Конечно, Лили, совсем не удивилась она, я планировала провести этот разговор немного позже, когда ты освоишься в школе и я, как твой магический опекун, свожу тебя в магический квартал. Но, думаю, недели хватит, чтобы увидеть, как ты будешь успевать на уроках. Давай назначим экскурсию в магический квартал в следующую субботу. А решение вопроса о работе отложим до понедельника, на день президента в США, 19 февраля. Согласна? Пока сходи в библиотеку и возьми эти книги по списку. Агаста тебе поможет их уменьшить и проводит до портальной зоны. До понедельника, Лили, попрощалась она, доведя меня до библиотеки. Домой я вернулась с большой коробкой, полной уменьшенных библиотечных книг и, наскоро перекусив и вкратце рассказав о школе семье, побежала к себе, читать. Глава 8. С переходом в новую школу моя жизнь полностью изменилась. Она обрела смысл и заиграла новыми яркими красками, привнеся самостоятельность и новизну, которых мне так не хватало. Уроки были необычайно интересны, правда, все оказалось совсем не так, как я себе воображала. Я думала, что нам выдадут палочки и станут учить волшебству. Как бы не так, оказалось, палочек нам не видать до 11 лет, пока не перейдем из младшей в среднюю школу. До этого покупать ее не имело смысла, поскольку до 11 магическое ядро развивалось и сила была нестабильна. Вот прокачиванием ядра, контролем силы и ее развитием мы и занимались, как и постижением самой сути магии. Мы учились чувствовать и управлять ею. В целом, уроки магии походили, скорее, на тренировки людей со сверхспособностями в какой-нибудь закрытой лаборатории, чем на обычные уроки в школе. Сплошная практика. Например, заставить подвеску на длинной цепочке крутиться вокруг своей оси в разные стороны с определенным числом оборотов, выписывать ею восьмерки или другие геометрические фигуры, или, например, двигать предметы разного размера, но не силой мысли, а магией, попытаться влить силу в машинку, чтобы она поехала, или в другую игрушку, чтобы она заговорила или зашевелилась, в растение, чтобы оно выросло, перекрасить магией лепестки у цветка, каждый в свой цвет, или засветить огонек на кончике учебной палочки, причем огоньки всегда разные по цвету и на каждой требуется разное количество и сила магии, поток которой надо было контролировать. И таких магических задачек было очень много и все разные, как и магических тренажеров, на которых мы все это отрабатывали. Конечно, начинали мы с простого, но мне все равно было легче, чем другим детям, ведь я понимала механизм управления магией и чувствовала силу и поток, ведь точно так же тренировалась в прошлой жизни, просто энергию тела заменила магия. Все задания были развивающие и магически затратные. Они позволяли не только почувствовать магический поток в себе и учили им пользоваться, но и избавляли от излишков магии. Это сводило на нет магические выбросы и опустошало ядро, что позволяло его тренировать и увеличивать магический резерв. Кстати, вся магия, что мы тратили на учебные тренажеры, собиралась и копилась в них, как в магических накопителях, и использовалась на нужды школы. Миссис Грин объяснила мне, что в Америке почти нет мест силы, которые бы принадлежали одному роду, как в Англии, Франции или Испании, например, где все бдящие жили в собственных манорах на принадлежащих им источниках, и даже школы располагались на местах силы. Но, хотя американские школы магии не стояли на источниках, наши студенты не уступали по силе студентам из других стран, несмотря на такое, казалось бы, заметное преимущество. Это происходило потому, что в Америке не делали акцента на ритуалах для увеличения силы и на обучении с детства волшебству, а тренировали и увеличивали само магическое ядро еще до школы. И это давало такой значимый результат, что американские студенты впоследствии, все поголовно, для несложных чар могли использовать бесполочковую магию. Помимо уроков магии, я записалась на танцы, в клуб риторики, два раза в неделю посещала бассейн и немного позже меня затянули к себе театральщики. Они ставили удивительные спектакли и мюзиклы, а я довольно неплохо пела, да и попробовать себя в чем-то новом было интересно. Из общеобразовательных предметов младшей школы я посещала только физкультуру и уроки астрономии с учащимися средней школы, но только практическую часть. Теорию мне давала учитель индивидуально, так что свободного времени у меня было много. Субботы я ждала с нетерпением. Посмотреть на магический квартал было интересно. Ровно в 10 пополудни портал заработал, и я прошла в школу, где меня уже ждала миссис Грин. Она активировала еще один портал, и мы попали в зону прибытия. Она представляла собой большое вытянутое помещение, где вдоль стен располагались рамы, похожие на металлодетекторы в аэропортах. Из них постоянно появлялись и исчезали люди, прикладывая на секунду к раме какую-то пластину, прежде чем скрыться в голубоватом свечении. «Это портальный ключ», — объяснила женщина на мое неприкрытое удивление, «на нем зашифрованы координаты места, куда ты хочешь попасть. Это бесплатные общественные порталы, как общественный транспорт. Достаточно с помощью двери портала попасть в это место, и уже отсюда, воспользовавшись порт-ключом, можно попасть в любой магический квартал на территории Америки, включая Канаду. Это очень удобно и безопасно, особенно для тех, кто не умеет или не хочет аппарировать. Все же ощущения от аппарации отвратительные. У каждой семьи волшебников дома есть обязательный портал в это место, и обычно у каждого целый ворох таких вот карточек порт-ключей. Но более состоятельные люди покупают себе индивидуальные многоразовые порт-ключи, они могут выглядеть, как небольшие вещицы, брошки, подвески, значки. Это удобно, ведь в час пику арок может собраться очередь и придется немного подождать, а это не всем нравится. Вся портальная сеть придумана не только для удобства, таким способом магическое правительство осуществляет контроль за перемещениями своих граждан, потому что все порт-ключи именные, а те, кто приходит, не могут столкнуться, там, внутри, с теми, кто уходит. Полюбопытствовала я. Нет, Лили, улыбнулась она. Если портал уже активирован, то на другой ключ он уже не среагирует. Ну, здесь, примерно, принцип такой, как в лифте. Из зоны прибытия мы вышли на большую площадь, которая расходилась на 5 широких улиц, а там, где полагалось быть 6-й, начинался огромный сквер. Парк магических аттракционов, как гласила надпись над входом. Оттуда, из-за пышных кустов и деревьев, засыпанных снегом, доносились радостные визги и вопли. Мы присели на лавочку возле самого входа и огляделись. «Парк зачарован», — пояснила миссис Грин, — «там всегда комфортная температура, и даже зимой можно покататься на аттракционах. Также на его территории много кафе, детских развлекательных центров, кинотеатров и иллюзорных павильонов, типа зоопарка и аквапарка. Там обычно отмечают дни рождения детей и другие детские праздники, а взрослые в основном ходят в рестораны в квартале развлечений», — добавила она, махнув рукой в сторону одной из улиц. «Это торговая улица, одни сплошные магазины», — указала она на следующую от первой. «Там продаются вещи и продукты, сделанные и выращенные магами и с помощью магии. Мы, волшебники, не можем одеваться в одежду простых людей. Под влиянием магии она быстро изнашивается, да и синтетических добавок в ней очень много. Организму приходится тратить много энергии, чтобы нейтрализовать вред от ее ношения, да и циркуляция магии происходит хуже, чем когда носишь натуральные ткани. На детях это отражается не так заметно, но, когда к 11 годам ядро уравновешивается, начинаются проблемы. Сегодня, после того как поставим тебя на учет, я дам тебе магические каталоги. По ним ты сможешь заказать себе новую одежду, если захочешь. Будет лучше, если ты уже сейчас начнешь заботиться о своей магической силе, ведь от нее в нашем мире зависит все, в том числе и будущая работа, и ее оплата. Продукты я тебе советую тоже покупать по каталогу, хотя, тот ланч, что вам дают в школе, пока обеспечивает тебя всем необходимым. Но в тебе взрослое сознание, и ты уже осознанно можешь пользоваться своей магической силой, основываясь на прошлом опыте. Значит, тренировка ядра пойдет быстрее и затратнее, и энергии тебе может не хватать. Так что, возьми за правило, съедать хотя бы пару яблок в день, выращенных магическим способом. В них индекс магической энергии выше.